Его лицо было лишено всякого выражения. «Не понимаю. Ты что-нибудь узнавал об этом магазине?» «Нет». Мороз пробежал у меня по спине. «Оли, подумай, откуда же Джин могла узнать эти имена, если не от тебя?» «Я ничего не могу понять. О чем ты говоришь?» «Оли, прошу тебя, сосредоточься. Для меня очень важно узнать, кто дал тебе информацию. Я знаю, ты всегда скрывал свои контакты. На этот же раз я прошу тебя в виде исключения сказать, от кого тебе известно, что эти три женщины воровали в универмаге. Прошу тебя как друга. Я не знаю, о чем ты говоришь». Он лежал в постели, отекший, беспомощный, и смотрел на меня. «У тебя украли портфель. Что было в нем?» «Материалы на Хэммонда». «Об универмаге ничего?» «Впервые о нем слышу, не понимаю. Чего ты от меня хочешь?» Я наклонился и заговорил резче. «Оли, приди в себя и подумай, ведь ты интересовался этими кражами. Кто тебе рассказал о них? Кто?» Я был слишком зол и, видимо, повысил голос, так как сразу же открылась дверь и вошла медсестра. «Достаточно, мистер Мэнсон», — сказала она решительно и энергично. «Уолли, я ничего не знаю». Он схватился руками за забинтованную голову и тихо запричитал. Сестра буквально вытолкала меня. Я прошел по коридору, опустился на лифте и вышел в темноту. У машины я остановился. Оли был моей самой большой надеждой, и у меня вдруг появилось ощущение, что передо мной закрываются все двери. На самом ли деле Оли успел утратить память? Или его кто-то запугал, и теперь он лжет? Как когда-то лгал Вебер. Я пересек улицу и из маленького кафе позвонил Джин. Она подошла почти сразу. «Джин, это Стив. Я только что вышел от Уолли. Он говорит, что ничего не знает об универмаге. У вас не осталось никаких его записок?» После короткой паузы она сказала: «Нет, не осталось». «Вы уверены, что он упоминал эти три имени – Люсиль Бауэр, Мейбл Криден и Селли Латимер?» «Уверена. И я же предупреждала вас, Стив, что Уолли не выдаст своих секретов. Вы упоминали еще и о других именах, которые он приводил в заметках. Не сможете ли вы вспомнить?» Я уже пыталась, Стив, но напрасно. Заметки Уолли были очень краткими. Он лишь писал о каких-то доказательствах того, что ряд жительниц Истлейка ворует в универмаге Велком. Дальше стояли имена. Эти заметки были на скорую руку записаны в блокноте. Я перепечатала и передала оба экземпляра Уолли. Это было записано у него в блокноте? Конечно. Так может, он у Ширли? Мне спросить у нее про блокнот? Нет, я сам спрошу об этом. Спасибо, Джин. Я поехал к Ширли. Она пригласила меня пройти, и некоторое время мы говорили об Уолли и о том, как рады они будут поехать в Лонг-Бич. Потом я спросил: «Ширли, у Уолли были записные книжки. Они мне пригодились бы. Вы не знаете, где их можно найти?» «Ну, конечно, знаю. Приходил Вебер и забрал их все. Они вроде понадобились Чендлеру. Скажите ему, и он вам их отдаст. Чендлеру?» «Герман Вебер?» Я изумленно уставился на нее. «Да, он пришел, как только я вернулась домой, и сказал, что Чендлеру нужны записные книжки Уолли». «Ах так, тогда я спрошу у него самого. Так будет лучше всего. Не могу сказать, что я в восторге от этого Вебера». Она сморщила маленький носик. Я тоже. Я попрощался и ушел.